Глава 22. Артур. Мой зверь вырвался наружу на второй минуте просмотра, и я уже, ничего не видя перед глазами, понесся в сторону запаха страха своей истинной. Искать долго не пришлось. Валис все предусмотрел, и нас с Ингой разделяло ничтожное расстояние в виде парочки комнат. Ублюдки, не заслуживающие права называться волками, сдохли быстро и, кажется, даже не поняли, что к чему. Они не были достойны подобной легкой смерти. Но мне хотелось как можно скорее увести Ингу из этой мерзкой комнаты. Один из охранников любезно указал мне дорогу к месту, где я мог оставить девушку, пока сам отправлюсь выполнять условия заключенного пари. Говорить об арене Инги не стал, да и честно, я не особо понимал, что именно меня ждет. Девушка была настолько напугана, что даже не заметила сопровождающего нас охранника. Она всхлипывала всю дорогу и доверчиво жалась ко мне, отчего мое сердце рвалось на куски от нежности и счастья. Будь моя воля, я бы сравнял это здание с землей и похоронил под обломками каждую работающую на Валиса тварь. Но я не всемогущ, поэтому сосредоточился исключительно на спасении своей истинной. «Ну что, Артур, один поединок, три соперника и всего два исхода – победа или смерть!» Довольно хлопнул в ладоши Валис, когда за мной в его кабинет пришла охрана, чтобы сопроводить на арену. «Мои бойцы очень сильны, но, думаю, бой не будет быстрым и пресным. Ты ведь альфа, и тебе есть за что биться!» «Что будет с Ингой в случае моего проигрыша?» «Тебе не все ли равно? Ты же в таком случае будешь мертв!» «И все же я хочу знать, ты отпустишь ее, если я проиграю?» Верить на слово этому гаду было нельзя. Он менял свои решения со скоростью света. Поэтому я просто не имел права проиграть. «Она останется здесь!» Заливисто рассмеялся в ответ, и я хотел броситься на него, но тело будто окаменело, а грёбанная метка на ладони начала обжигать. «В самом низу созданного мной мира! В самом низу!» «Падаль!» — рыкнул и обреченно последовал за амбалами и сполосованными шрамами, чтобы сделать все возможное и невозможное для победы. Я не мог нарушить уговор, и, скорее всего, Валис тоже. Поэтому, если я выйду из поединка живым, то ему ничего не останется, как выполнить свое обещание. Хоть и находились в душном помещении, по ощущениям расположенного уже под землей, чувствую себя гладиатором, вышедшим на арену Колизея. Та же жажда крови и зрелищ у ревущей толпы. Хотя, наверное, даже больше. Ведь на трибунах сидели не люди, а всеразличные существа со звериным нутром. Арена и все помещение в целом в тысячи раз уступало по размерам знаменитому Колизею. Но любителей кровавых побоищ было достаточно. Сюда, как понял, вход исключительно по пропускам. И, скорее всего, кресла заняты высокородными вампирами и, к сожалению, многими оборотнями, постыдно скрывающими перед стаями подобные увлечения. Выживу, лично проверю каждого из своей стаи. И не приведи великие предки, выясню, что кто-то бывал здесь. Толпа затихла, давая право хозяину толкнуть речь, в то время, пока ко мне в клетку вошли трое оборотней медвежьего вида. Их тела были огромные и бугрились от горы перекачанных мышц. В руках у каждого имелось оружие. Нож, что-то типа молота с удлиненной ручкой и дубинка с острыми шипами на концах. У меня же против этого были лишь клыки и когти, которые я, не дожидаясь команды, выпустил наружу. Моя звериная сущность была взбудоражена и собиралась биться насмерть. Но я напомнил ей, что нам надо быть не только смелыми, но и достаточно ловкими, чтобы выжить. «Господа, я неоднократно говорил, что у всего есть цена. Сегодня на ваших глазах молодой оборотень готов заплатить самую высокую цену за девушку, которая относится к числу его врагов. Оборотень готов отдать жизнь, чтобы спасти жизнь вампира». Пафосно вещал Валис, подогревая и без того взбудораженную толпу, которая после его слов начала неодобрительно гудеть и свистеть. Вокруг не осталось ни одного существа, которое поддержало бы меня. Вампиры хотели моей смерти, потому что я оборотень, и им было плевать, кого и как я собирался спасти. А оборотни осуждали за предательство, за то, что позорил наш великий сильный род связью с вампирами. На данный момент меня ненавидели все. И на удивление, меньше всего эту ненависть я испытывал от стоящих рядом со мной на арене бойцов. Им казалось вообще плевать, кого и за что убивать. Это их работа, обычное, привычное дело. Куда катится этот мир?